Часть третья. Переедание – враг секса. Эпиграф. Секс – это способ выражения и проводник любви. Виктор Франк. Клиническими исследованиями установлено, что при излишнем весе тела ослабевает активность половых желез, поскольку нарушается секреция гонадотропных гормонов, продуктов их работы. В результате выработка половых гормонов семенниками и яичниками снижается. В определенном смысле половые гормоны становятся жертвами переедания. Секс и здоровье. Чем чаще человек занимается сексом, тем меньше опасность возникновения у него сердечно-сосудистых заболеваний и выше продолжительность жизни. К такому выводу приводят результаты двух научных исследований, обстоятельно изложенных в книге «Любовь, секс и ваше сердце», подготовленной в Нью-Йорке сотрудниками Международного института биоэнергетического анализа. Первое исследование было проведено среди женщин, пациенток одной из кардиологических клиник. Выяснилось, что до поступления в больницу 65% больных сексом не занимались вовсе, либо удовлетворения от него не получали. Объектом второго исследования стали мужчины, попавшие в больницу с инфарктом. Почти у половины из них были проблемы с сексом – импотенция. Объяснение тут простое, считает директор института Александр Лоуэн. Хороший, нормальный, регулярный секс снимает напряжение, расслабляет тело и душу, позволяет гормональной системе освобождаться от накопившейся скованности и смягчает негативные последствия стрессов. По словам Эда Сватца, сотрудника того же института, медицинская общественность начинает, хотя и медленно, понимать, что люди, ведущие здоровую половую жизнь, живут дольше. Существует прямая связь между эмоциональным счастьем, сильной иммунной системой и здоровым сердцем. Регулярный, без излишеств, секс – хорошая тренировка для сердца. Фаза оргазма дает большую кратковременную нагрузку. Кровяное давление может достигать показателей 220 на 120 мм ртутного столба, пульс 180 ударов в минуту. Но ввиду чрезвычайной мобилизации организма в этот момент, заложенной природой, сбоев сердца не происходит, и это является хорошей тренировкой для него. Кроме того, половой акт сжигает у партнеров много калорий. Берлинский сексопатолог Конрад Спрай утверждает, что регулярная половая жизнь омолаживает женщину, делает ее привлекательнее. Физическая близость с любимым человеком активизирует обмен веществ, улучшает кровообращение, способствует усиленной выработке гормонов. По мнению американских ученых, сексуальные чувства, как и другие физиологические функции, нуждаются в постоянной тренировке, поэтому редко вспоминающий о своем мужском долге муж способствует угасанию чувственности жены. По мнению гинеколога Карла Хайнца Цункера, общая разрядка во время оргазма позитивно влияет на душевное и физическое самочувствие женщины. Настроение улучшается, кожа становится эластичнее, суставы подвижнее, мускулатура сильнее. Чревоугодие. К чему оно приводит? Суррогат секса. Как ни странно, обильный прием пищи может заменить секс. Именно обильной едой компенсирует свою сексуальную неудовлетворенность многие одинокие мужчины и женщины. Ощущение сытости заглушает зов плоти. Силы организма уходят на переваривание съеденного. В результате человек попадает в порочный круг. полнее от чревоугодия, он начинает стесняться своего становящегося все менее привлекательным тела, избегает интимных связей, а чтобы заглушить половой инстинкт, потребляет все больше пищи. Потеря привлекательности. Полные выглядят старше своих лет, поэтому не случайно женщины в большинстве своем желают похудеть. Они знают, что тогда будут выглядеть привлекательнее, моложе и сексуальнее. А это мечта любой женщины. Мне 29 и ни дня больше. И мужчин и женщин отталкивает дряблость тела, расплывшаяся фигура, целлюлит, мешкообразные жировые отложения на животе, бедрах и ягодицах, плохая кожа, потливость, апатичность. И все это следствие излишнего веса. Проблемы с сексом. Переедание снижает сексуальные возможности человека. Импотенцию мужчину переносят крайне тяжело. 68% самоубийств у мужчин из-за трудностей на сексуальной почве. 72% мужских неврозов по той же причине. Многие полные женщины жалуются, что испытывают трудности с достижением оргазма. Более половины женщин вообще не удовлетворены своей половой жизнью. Если женщина не получает сексуального удовлетворения, то это неминуемо приводит к раздражительности, агрессивности, разочарованию в жизни. Хотя многими не осознается, что именно этот фактор – истинная причина ухудшения характера. Болезни и секс. Две болезни от излишнего веса, гипертония и сахарный диабет, часто бывают причиной нарушений в интимной сфере у мужчин. Гипертония приводит в кабинет сексопатолога 35% его пациентов. Она вызывает отек стенок кровеносных сосудов, в результате чего они теряют эластичность, способность расширяться и принимать большое количество крови, необходимое для хорошей эрекции. Кроме того, лекарства, снижающие давление, блокируют нервные рецепторы стенок кровеносных сосудов, которые принимают команду на расширение сосудов, и механизм быстрой перекачки крови в половой орган нарушается. Еще один повод к появлению сексуального расстройства – привыкание организма гипертоника к функционированию в условиях повышенного кровяного давления. А когда в результате приема лекарств давление снижается до нормального, его уже не хватает для полноценной эрекции. Помимо этого, гипертония вызывает атеросклероз, который поражает в основном большие и малые сосуды, в том числе и те, которые снабжают кровью половые органы. При сахарном диабете тоже нарушаются рецепторы нервных окончаний и стенки кровеносных сосудов. Эта болезнь развивается незаметно и нередко в 11-12% случаев пациент врача-андролога, пришедший с жалобы на снижение потенции, узнает, что это следствие скрытого диабета. По оценкам специалистов, около 60-70% больных с сахарным диабетом страдают в той или иной степени сексуальными дисфункциями. Малоподвижный образ жизни. Переев, мы расслабляемся. Особенно опасно такое физическое расслабление после сытного ужина и чаще всего перед экраном телевизора. Многолетние исследования французских социологов показывают, чем больше мы смотрим телевизор, тем меньше сексуальных желаний у нас возникает. И это касается отнюдь не пенсионеров, а людей в возрасте от 19 до 30 лет. Нейрофизиологи объясняют это следующим образом. Процесс возбуждения происходит за счет выделения в организм особых гормонов, эндорфинов. Когда мы смотрим телевизор, мозг перманентно раздражается, и эндорфины выделяются маленькими порциями, но постоянно. Спустя 2-3 часа батареи пусты. Того, кто провел вечер перед телевизором, возбудить очень и очень трудно, считает андролог Дерек Друри. А поскольку женщины скорее реагируют на волнение и раздражение, они пасуют первыми. Так что неприязнь многих мужчин к телесериалам, мыльным операм, оправдана. Чувства, проявленные женщиной при просмотре, измываются из секса. Что же делать? Женщина молода, пока ее любят. Чтобы быть любимой, нужно приложить немало усилий. Не полнеть, не переставать следить за собой. Конечно, это требует дополнительных затрат, но они приносят прекрасные плоды. Стройная молодая фигура, гибкость и грация – это одновременно показатели и привлекательности, и сексуальности, и здоровья. Нельзя сказать, что здесь первично. Одно поддерживает и обеспечивает другое. Все взаимосвязано. Мужчина молод, когда способен вызывать любовь. Следить за своей комплекцией и здоровьем – удел не только женщин. Мужчина, набравший лишние килограммы, обрекает себя на пренебрежение со стороны женщин, на ожирение, болезни, сокращение продолжительности жизни и, кроме того, на преждевременное половое увядание. Сейчас модные всевозможные тренажеры, позволяющие сжигать калории, не выходя из дома. Однако мужчина, не желающий растерять свою потенцию, должен знать о подстерегающих его опасностях. Их две. Первое. Тренировка с отягощениями снижает его сексуальные возможности. Второе. Велотренажер – злейший враг мужской потенции. Крутя педали, мужчина не только сжигает калории, но и всем своим немалым весом, немалым, раз он решился на такие упражнения, выжимает в седло свое самое нежное и незащищенное место. Подсчитано, что человек весом 80 кг, крутящий педали со скоростью 30 км в час, давит на мошонку с силой, равной 250 кг. Кровеносные сосуды перестают справляться со своей обязанностью поставлять кровь. Поэтому название «Казанова», присвоенное одной из марок отечественных велотренажеров, звучит издевательски. Сексуальная культура – неотъемлемая часть культуры тела. Все, что способствует здоровью, улучшает сексуальную функцию. Все, что вредит телу, вредит и сексу. Недостаточность физических нагрузок характерна для современного человека. Регулярные нагрузки обеспечивают не только стройность фигуры, но и высокую сексуальную активность. Например, жены, завсегдатые в клубах любителей бега, очень высоко оценили потенцию своих мужей, хотя многие из них перешагнули 60-70-летний рубеж. И это не случайно. Бег, а для пожилых людей ходьба, желательно быстрая, в наибольшей степени способствуют здоровью и долголетию. Итак, для сохранения потенции и остроты сексуальных ощущений необходимо следить за своим весом.